Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Зої, скажи, будь ласка, тобі подобається в шишаках? Як тобі взагалі літо в шишаках? Ти річці всього купалася? Купалася. Ну, наверное, я уже профессионал, потому что я могу семечку разделать прямо во рту языком. Вообще без рук. Ну, немножко можно придерживаю. Да, я тоже очень люблю сало. Самое вкусное сало – это свежее сало, опаленное соломой или сеном. А мне кажется, что мне сало не понравится. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Урубамба. Привет всем! Это Катя Лам и специальный выпуск «Урубамбы». Обычно мы с гостем и соведущим встречаемся в студии в Москве. Но в этот раз все по-другому. Во-первых, говорить мы будем об очень близкой нам стране – Украине. И, во-вторых, записываем мы подкаст в самой Украине, в городе Миргороде. И помогает мне вести подкаст моя младшая дочь. Привет, я Зоя, мне 9 лет, и я очень рада, что наконец-то я сведущая. Я очень ждала этого. Да, потому что твоя старшая сестра Агаша уже давно побывала ведущей в выпуске про Египет. И Зоя с тех пор очень терпеливо ждала, когда же я возьму ее себе в напарники, и вот подвернулся удачный случай. Давай, Зоя, перед тем, как представить нашего гостя, объясним, как мы здесь оказались. Ну, в Украину мы уже ездим 9 лет. Тут у нас деревня, тут мы с бабушкой живем. Да, недалеко от Миргорода есть очень красивое место, которое называется Шишаки. И у нас там есть маленький домик с печкой, как тут говорят, хата. И мы туда приезжаем каждое лето. И в этот раз я решила здесь немного поработать и пригласила к нам в подкаст директора Шишацкого краеведческого музея Наталью Просольченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что есть такая возможность рассказать детям об Украине. Итак, начнем. Начнем. Послушаем, что дети знают про Украину. Россия и Украина когда-то были одной страной, но теперь они разделились. Если ехать на юг от Москвы 700 километров, тогда ты приедешь к границе Украины. Мне кажется, что она чуть меньше России. Она не очень большая, но не маленькая. Я знаю, что столица Украины – Киев, и что в Киеве готовят киевские котлеты. Еще я знаю, что украинцы любят сало. Украина более западная страна, чем Россия. Там теплее, и поэтому... Ну, там нет пальм. Только в городе Львове есть пальмы. Потому что это очень теплый и пальмовый город. И слово «Украина» образовалось от слова «край». «Украя». Еще я знаю, что в Украине говорят не «на Украине», а «в Украине», потому что украинцы не любят, когда их называют «краем». Ну, замечательное представление детей об Украине. И здесь почти все абсолютно верно. Действительно, Украина и Россия когда-то были одной страной. И даже в древности столица Украины, Киев, была столицей Руси. Зоя, а ты знаешь что-нибудь из истории Украины? Ну, я всю свою жизнь сюда приезжаю, но все равно мало всего знаю. Вот, хороший шанс узнать что-то новенькое. Да. Вот кто-то из детей сказал, что Украина не такая уж большая страна. Но на самом деле Украина очень большая страна. Это самая большая страна Европы. Только Россия больше Украины. Да, вот так вот, представляешь? То есть, если не глядеть на карту, то сразу и не догадаешься об этом. Вот там кто-то сказал, что в городе Львове есть пальмы. Но мне кажется, это не так. Но это действительно не так, поскольку Львов находится на западе нашей Украины, и там нет ни моря, и совершенно не растут пальмы. А Львов – это очень прекрасный старинный украинский город. Люди едут туда, чтобы попить вкусного львовского кофе. покушать львовского шоколада. Это прекрасный город, в который я мечтаю давно попасть, и я надеюсь, Зоя, мы с тобой туда когда-нибудь доедем летом. Хотя... Ну и это замечательно, что дети знают, что в Украине есть такой город Львов. Да, да. Хотя мы сейчас находимся в городе Миргороде, и отсюда до Львова ехать примерно, по-моему, столько же, сколько отсюда до Москвы. То есть, на самом деле, далеко. Это далеко, да. Далеко от Миргорода. Вот теперь понятно, что Украина очень большая страна. Да. А что еще можно интересного увидеть на Украине? У нас много заповедных зон, два моря, Черное и Азовское. И что интересно, Азовское море считается самым мелким морем в мире. Там самая большая глубина всего лишь 14 метров. Поэтому вода в море очень теплая и очень комфортная для купания. Ну а Черное море, оно наоборот, оно очень глубокое. Там глубина этого моря больше, чем 2000 метров. Ого, ну это где-то в глубине, вдалеке. Да, да, да, да, это не все море такое глубокое. Но что интересно, что на глубине больше, чем 200 метров, уже нет жизни. Потому что вода очень насыщена сероводородом, и поэтому там уже нет ничего, не существует ничего живого. Подождите, а рыбы? Где они плавают? Глубже 200 метров уже не плавает. А, то есть они все на поверхности просто, да. Ур-бам-ба. И еще кто-то сказал, что в Киеве едят киевские котлеты. Их только там можно поесть. Конечно же, киевскую котлету можно кушать и делать везде. Она не так сложно готовится, делается с куриного филе, в панировочных сухарях. А из одного конца котлеты торчит косточка куриная. Ты за нее держишься и ешь. Зоя, ты разве никогда не пробовала киевскую котлету? Когда ты ел. Вот, это очень вкусно. Раз мы говорим про еду, то кто-то из детей еще упомянул сало, да? Да. Вдруг кто-то из наших слушателей не знает, что такое сало. Как это объяснить? Ну, это подкожный жир животных. Но чаще всего, естественно, это сало, это из свиньи у нас употребляют. Угу. А вы любите сало? Да, я тоже очень люблю сало. Самое вкусное сало – это свежее сало, опаленное соломой или сеном. Вот. И когда ему немножко подсолить, подперчить и натереть чесноком. Вот это настоящая вкусняшка. А мне кажется, что мне сало не понравится. Ну, ты, наверное, его никогда не пробовала. Это действительно очень вкусно, когда свежее и вкусное сало, да еще с борщом, да еще и с лучком. У нас говорят, какой украинец не любит сало? Да. Ну, я вообще сало никогда не видела. Ну, ты вот видела. Поэтому ты его, наверное, думаешь, что не полюбишь. Бабушка очень любит, например. Да. Кроме этого, сало очень полезное. А вот у вас есть какое-то любимое национальное блюдо украинское? Самое любимое – это вареники. Их у нас делают абсолютно с разной начинкой. И с картошкой, и с капустой, и с творогом, в сметане. Особенно вкусные вареники с вишней. Летом, когда, когда дозревает вишня, мы обязательно традиционно в июне варим вареники с вишней, обмакиваем их в свежий мед, запиваем молочком. Я тоже очень люблю вареники. Особенно с вишней. Особенно с вишней, да. Ур-бам-ба. А какой у вас любимый праздник украинский? Ну, в Украине очень много праздников. Мы до сих пор празднуем праздник Ивана Купала. Очень шумно, очень... красочно. Расскажите, что это за праздник? Да, потому что я не знаю. Этот праздник дошел до нас еще с языческих времен, но сейчас я хочу вам рассказать, как он празднуется в нас. У нас недалеко от нашего поселка есть село Гоголево, где жил Николай Васильевич Гоголь. И вот на озере, возле его усадьбы, традиционно устраивается огромный праздник. Празднует его в ночь 6 на 7 июля. Вечером к речке или к пруду собирается молодежь, собирает огромный костер, прикрашает дерево цветами, ленточками разными, поют, танцуют, водят хороводы. Ну и самой главной такой традицией в этот вечер – это надо перепрыгнуть через костер. Молодые парни берут за руку девушку, разбегаются и стараются перепрыгнуть по самому центру костра. Считается, что огонь он очищает, избавляет от всех грехов. И душа человека после прыжка через этот костер становится светлой и чистой, а тело здоровым. Девушки в этот вечер плетут венки и пускают его на воду. Венок плывет за течением, и к какому берегу он пристанет, кто из юношей его возьмет в руки, тот и будет женихом этой девушки. Я еще знаю, что Ивана Купала, это на самом деле имеется в виду Иоанн Креститель. А еще 7 июля – это мой день рождения, поэтому я точно знаю, когда праздник Ивана Купала. А вот вы упомянули село Гоголево. Зой, ты знаешь, я надеюсь, кто такой Гоголь? Ну, Гоголь – это писатель. Он писал рассказы. Да, все верно. Но и ты даже знаешь один точно. Есть сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». И среди этих рассказов есть рассказ «Ночь перед Рождеством». А, да, я знаю этот рассказ. И смотрели мультик? Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучей по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Вот, и я надеюсь, что многие наши слушатели знают, кто такой Гоголь, а если еще пока не знают, то точно будут читать его произведения в школе. И Диканька, собственно говоря, «Вечера на хуторе близ Диканьки», вот они тут рядом совсем. Еще мне очень нравится такая деталь, что на украинском языке он не Николай, а Микола. Микола. И в шишаках стоит памятник ему, и написано «М.В. Гоголь». Микола Васильевич Гоголь. Микола Васильевич Гоголь, да. Я знаю людей, которые сначала даже не поняли, это про кого. Подумали, это что, брат Гоголя? Ур-бам-ба. Кто-то из детей еще сказал, что слово «Украина» происходит от слова «край». Действительно, основная версия происхождения названия «Украина», та версия, которой придерживаются ученые, это как раз от слова «окраина». Потому что, как и было сказано, Россия и Украина были одной страной, и территория современной Украины была как бы у края этой большой страны. Вот, так и повелось. Есть еще другие версии, но это самая основная. Да, совершенно верно, я тоже придерживаюсь этой версии. И еще важный момент прояснить, как правильно говорить «в Украине» или «на Украине». Вот. Много филологов спорят по этому вопросу. Ну да, здесь просто есть две традиции. Есть традиция русского классического языка, то есть принятого в России. И по этой традиции принято говорить «на Украине». А в украинском русском принято говорить «в Украине». Так что мы вот сейчас здесь, находясь, мы можем говорить и «в», и «на». Ур-бам-ба. Раз мы заговорили про язык, то давайте послушаем, что говорят мои знакомые дети про украинцев и про украинский язык. У украинцев очень славянская внешность, много блондинов кудрявых всяких, все очень приветливые. Я их себе представляю высокими, иногда бывают низкие и улыбчивые. Мне кажется, люди в Украине вполне, я бы так сказала, добрые. В Украине есть много городов, которые говорят на русском. А еще я знаю, что украинский язык – это один из самых красивых языков в мире. Я знаю, что язык там похож на русский. И я обожаю одну группу из Украины. Она называется «Океан Эльзы». Мне очень нравится украинский язык. Он совсем не похож на русский, но при этом очень красивый. Речь красивая. Я знаю несколько слов. Дякую, до побачення, гарно, дуже. Относительно того, какие украинцы, ну, скорее всего, такие же, как и россияне. Потому что и украинцы, и россияне – славянские народы. У нас есть и кудрявые, и с прямыми волосами. У нас есть блондинки, шатены, русые. Высокие и низкие. Да, но больше всего комментариев про язык. Я тоже считаю, что это очень красивый язык. Обожаю его слушать. Тем более, что у меня каждый год есть такая возможность. Я приезжаю, и разговоры здесь обычно у меня так строятся. Со мной говорят на украинском, а я отвечаю на русском. И мы прекрасно друг друга понимаем. Зоя, ты, кстати, как понимаешь здесь? Ну, наверное, меньшая часть языка понятна. Меньшая часть. Меньшая часть, да. Но ты тоже ведь знаешь какие-то слова? Да, знаю. Як. Як – это как? Как. Да, переводим как. Дуже, очень. Побачення, это, ну, до встречи. До побачення. До побачення. Да, побачення. До встречи. Да. А побачення – это на русском языке будет свидание. И вообще бачить – это видеть. Бачить – видеть, да. Да, видение. Причем мнения детей разделились. Кто-то сказал, что украинский язык очень похож на русский, а кто-то сказал, что он не очень похож на русский. Ну, на самом деле, я со всеми согласна, потому что, с одной стороны, язык довольно сложный, и многие слова похожи на русский, и половина не похожа. Да, как раз у нас вышел выпуск про Польшу, и там мы тоже говорим про язык, и как раз обсуждаем, что польский язык тоже очень близок с украинским языком, да. И там тоже есть много слов, которые нам как бы понятны, а на самом деле... Смысл значит, совершенно другой, да? Смысл совершенно другой, но да, и с украинским то же самое. С украинским, да. Вот, например, мое любимое – это сырники. Да, это очень странно, но сырники – это спички. Сырники. Да, мне очень нравится, что кот по-украински – это кит. Кот – кит, а кит – кит. На украинском. Кит? Кит. Кит. Кит. Да. А какие скороговорки знаете? Ну, у нас очень много скороговорок, но моя любимая еще с детства скороговорка – это «Старый Семен сказал сынам, сыны, скосить сино, сыны скосили сино, старый Семен сказал сынам спасибо». Да, подтверждаю. Наталья не смотрела в бумажку, просто по памяти все это сказала. Да. Ну, понятно, что что-то там про сено. И про сына, и про кого-то. Сыновья скосили сено. Старый Семен сказал сыновьям спасибо. Ну и такая интересная загадка. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розумом учу, а сама завжди мовчу. Книга. Да, совершенно верно. Это как книга. Ты догадалась? Не знаю. Последние строчки были понятны, и я по ним пыталась как-то догадаться. А можете ее прочитать еще раз? Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Я не понимаю, как ты догадалась, Зой. Горжусь. Так, Зой, раз ты так хорошо отгадываешь загадки, предлагаю провести эксперимент. Давайте вы с Натальей поговорите немножко на украинском языке. И обсудите, например, ну, не знаю, погоду. Наталья будет говорить на украинском, а Зой будет отвечать на русском. Я не уверена, что хорошо получится. Давайте попробуем. Зой, скажи, будь ласка, тебе подобається в шишаках? Як тобі взагалі літо в шишаках? Ти в річці все купалася? Купалася. Чи дуже холодна вода в річці? Ну, чуть-чуть. Да. Сьогодні дуже похмура погода, взагалі хмарне небо. А хотілося, щоб у серпні було тепло, сонячно, і щоб можна було купатися в річці. Що ти думаєш по цьому поводу, Зой? Нічого не поняла. Ну, подожди, ти поняла, що річ йде о том, що погода, яка зараз стоїть? Хмурные, ну, тучи. Да, да. Все верно. Вот Наталья сказала, что чтобы в серпне была погода теплая и солнечная. Серпень – это что такое? Какой сейчас месяц? Август. Вот. Серпень – это август. А. Примерно так я всегда общаюсь здесь, когда приезжаю в Украину. Вот так примерно мой разговор и строится с местными жителями. А мне надо учить украинский язык. Урбамба. Ну и помните, кто-то из детей еще сказал, что очень любит украинскую группу «Океанельзи»? Да. Да? Вот вы любите ее? Да, мне очень нравится. Какая у вас любимая песня? Наверное, «Все будет добре». «Все будет хорошо». Да, «Все будет хорошо». Да? Зой, хочешь послушать? Да, хочу. Давайте. Починався світ, хто міг, той підіймався та йшов, ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію, сильну як любов, що все буде добре. Какой-то знакомый голос. Ну, может быть, ты слышала простые песни еще «Океан Эльзы»? Наверняка. Но это тебе понравилось? Да. А у меня есть тоже любимая песня на украинском. Группа «Пятница». «Я не той, кто тебе потреба». Да, вы знаете? Не знаете? Но тогда мы для вас поставим тоже специальную песню на украинском языке. Я тобі заграю на волторні, або може трубі. Є-є-є-є-є-є. Сонце вийде за хмари, та й по покрівлі загрюкотять дощі. Є-є-є-є-є-є-є. Чому? Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, хто тобі потрібен. Я не той, хто потрібен насправді. Хто потрібен насправді. Вы наверняка знаете группу «Пятница». Да, конечно же, я ее слышала. Ну, да, но они, любимых песен. Они из города Харькова, mm-hmm. вот, и поют и на украинском, и на русском. Ну, правда, на русском у них больше песен. Mm-hmm. Но это очень красивое. Ур-бам-ба. В общем, украинский язык действительно очень красивый и очень музыкальный. И раз уж мы про это заговорили, то предлагаю сразу перейти к нашей традиционной рубрике про предметы. В этой рубрике мы всегда обсуждаем три предмета, которые выбирает наш гость. И это такие предметы, которые нам помогают представить жизнь в стране нашего гостя намного ярче. Первый предмет мы руками потрогать не можем, но вы можете его послушать, потому что первый предмет – это песня. Браво! Я знаю, что такое тип песни называется акапелла. Это когда песню без аккомпанемента поют. Совершенно верно. И эта песня, это не просто какая-то песня, а эту песню Наталья поет вместе со своим ансамблем. А как он называется? Это ансамбль «Девчата». А, так и называется? «Девчата»? Да, да. И где вы выступаете? Ну, выступаем абсолютно везде, куда нас приглашают. Выступаем и в нашем районе. Были на фестивале в Киеве, собираемся в Грецию. Здорово. Мне интересно, про что эта песня была, которую мы послушали. Это песня весеннего цикла, и называется она «Веснянка». В ней говорится о том, что выходят молодые девушки на улицу и начинают призывать: «Приди, приди, весна, мы тебя ждем. Мы очень хотим, чтобы ты побыстрее пришла к нам». Понятно. Мне очень нравится петь. Вообще с песней связана вся моя жизнь. Моя мама очень хорошо поет. Поет мои тети, поет моя бабушка. И вообще сопутствует песня украинцев всю их жизнь. С самого рождения и до глубокой старости. Поют во время свадеб. Есть песни весеннего цикла, веснянки. Есть летнего цикла, петривки, купальские песни. Есть зимнего цикла, щедривки. Колядки. Вы сказали про свадьбы, и вот вообще есть какие-то специальные традиции украинские свадебные? Да, украинские свадьбы проходят очень весело, и сохранилось очень много традиций древних. Это сначала, когда жених едет за невестой, молодежь не пускает его во двор войти. Они переграждают ему путь и требуют выкуп. Жених должен заплатить им деньги или детям купить конфет. Только тогда его пустят к невесте. На свадьбе разрезают свадебный каравай обязательно. И каждый из гостей должен поесть свадебного каравая, что символизирует, что вы желаете молодым счастья и долгих-долгих лет жизни. А вот дно, днище каравая обязательно отдают музыкантам, которые играют на этой свадьбе. Зоя, ты представляешь себе каравай? Ну, каравай – это как пирог, такая сладость из... Ну, все верно, ты говоришь, да, это... Как булка. Это большой-большой пирог, который сверху прикрашает из теста слепленными колосьями. Он очень красивый, и он очень вкусный. И круглый. Круглый. Ну, хорошо. Давайте теперь перейдем к следующему предмету. Ур-бам-ба. Зоя, ты знаешь, что это за цветок? Да, это подсолнух. Правильно. Очень красивый. Зоя, как ты думаешь, что это слово может означать? Подсолнух? Ну, подсолнухи... Обычно смотрят на солнце. Правильно, правильно. Или смотрят на солнце. Или же они находятся где? Под солнцем, да? Да. Да, ну, кстати, знаете, что правильное название – это подсолнечник. Подсолнечник. Да, подсолнух – это народное название, а правильно говорить подсолнечник. Но все равно мы будем говорить подсолнух. Ты знаешь, что подсолнух в течение дня поворачивается за солнцем? Да. И служит человеку ориентиром на местности. Даже в пасмурную погоду, когда солнца нет, соцветие подсолнуха всегда смотрит в ту сторону, где находится солнце. Понятно. Нужно уточнить, что так делают только молодые подсолнухи. Ну а все-таки почему подсолнух символ Украины? Когда впервые приезжаешь на Украину, то сразу же, что бросается в глаза, это неимоверное количество полей, где растут подсолнухи. Наверное, все обратили на это внимание. Кроме того, что семечки подсолнуха любят употреблять в пищу, из их делают подсолнечное масло. Это правда. Здесь, на Украине, очень вкусное масло из семечек подсолнуха. И причем все салаты обычно заправляют именно вот этим маслом с запахом семечек. Да, нет ничего вкуснее в мире к овощному салату. Да, бабушка готовит очень вкусный салат. Еще из семечек делают халву, такую вкусняшку. Я не люблю халву. Да ничего, но а семечки ты любишь? Да, люблю. Да. Я их редко ем. У тебя легко получается их чистить? Нет. Ну, Наталья, а вы любите лузгать семечки? Да, наверное, я люблю. У вас есть какой-то лайфхак, как это правильно делать? Как можно легко лузгать семечки? Ну, чтобы, потому что некоторые дети начинают вот руками снимать кожуру. Ну, наверное, я уже профессионал, потому что я могу семечку разделать прямо во рту языком. Языком и зубами. Вообще без рук? Ну, немножко придерживаю. Здорово. Нам нужен мастер-класс по этому делу. Потому что у меня тоже не получается так ловко это делать. Да. А где обычно вы любите лузгать семечки? Ну, еще в давние времена существовала такая традиция, когда украинские девушки собирались в одном доме на вечернице. Вместе они пряли пряжу, убирали дом, готовили еду, а потом все вместе садились и лузгали семечки. А вот... Получается, что девушки собирались, убирали дом, а потом лузгали семечки. Куда они? Они, получается, опять все пачкали вокруг. Ну, вы же знаете, что шелуха очень хорошо горит. Бросили шелуху в печь, заодно и подогрели дом. Ага, то есть, подождите, вы тоже на пол шелуху выплевываете? Ну, мне не получается так часто их лузгать, эти семечки, потому что в силу занятости. Ну, а летом в это вообще невероятно уделить время. Почему? Ну, потому что днем работа, а вечером огород. Мы же живем в селе. А что у вас в огороде есть? Абсолютно все произрастает, подсолнух в том числе. Ур-бам-ба. Ну и третий предмет – это вышиванка. Заюша, расскажи слушателям, что ты видишь. Это рубашка, на рукавах вышивка черного и красного цвета. И в середине полоска. Да, ну, мне кажется, можно представить уже, да, что это белая рубаха длинная с вышивкой на рукавах и спереди на груди. И называется это вышиванка. Эту вышиванку для меня вышивала моя мама. Слушайте, это невероятно красиво. Посмотрите, это очень тонкая работа. Сколько времени у нее заняло это? Не знаете? Ну, поскольку она в силу своей занятости не могла много времени уделять вышиванию, поэтому она ее шила, наверное, месяца три. А если бы могла посвятить все время вышиванию, она, наверное, смогла бы недель за две вышить эту рубашку. Да, но это очень красиво. Объясните нам теперь, а почему именно вышиванку вы выбрали? Ну, наверное, потому что вышиванка – это самый основной символ украинцев. Вышиванку берегли как святыню. Ее передавали из поколения в поколение. У нас есть вышиванки, которым 100 и больше лет. В вашей семье есть такие вышиванки? Да, которые передавались еще от прабабушек? От прабабушки, бабушки передавались и сохранились до наших дней. Вот. Традиционно вышивкой украшались те части одежды, через которые, по представлению наших предков, злые силы могли проникнуть в душу человека. А как, вот, Зой, интересно, как ты думаешь, что это за части тела, через которые могут проникнуть злые духи? Ну, плечо, рука. Но... Я не знаю. Это ворот, манжеты, подол и разрез горловины. Вот это те части, вот, где заканчивается ткань и начинается тело человека. Понимаешь, то есть у края ткани. То есть манжеты это на рукавах, да, у горловины, то есть это вот, вот здесь у горла. И подол это низ. То есть считалось, что если нанести вот такой узор... И никакая злая сила не коснется ни души, ни тела человека. А какие злые силы могут проникнуть в человека? Ну, это когда один человек настроен очень зло к другому человеку и желает ему чего-то плохого, или болезни, или какой-то неудачи. И вот рубашка-вышиванка, она как раз и защищала хозяина от плохих мыслей и плохих пожеланий другого человека. А сейчас скажите, как часто надевают вышиванки и в каких случаях их носят? Ну, если раньше рубашка-вышиванка одевалась на каждый день в давние времена, потому что другой одежды совершенно не существовало, то сейчас это, скорее всего, праздничная одежда. Ур-бам-ба. Ну что, давайте заканчивать, и в конце мы всегда спрашиваем слова, которые нам интересно знать на языке гостя. Зой, ты бы что хотела знать? Ну... Мне интересно, как будут разные животные. Ну, например, собака, корова, лошадь. Давайте по очереди. Собака будет пес. Пес? Да. Я думала, какая-то собика или... Нет, пес. Лошадь будет кинь. Кинь. Пес и кинь. Скажу слово, например, ежак. Ежак. Это еж? Еж. Да, а вот корова еще вы спросите. Корова. Корова и будет. Корова — это корова. Да, совершенно верно. А еще две фразы. Как будет «я тебя люблю»? «Я тебя кохаю». О, очень красиво звучит, да? Да. А еще «ты очень классная». «Ты дуже клёва». Отлично. Ну что, в конце, Зой, давай ты расскажешь, что тебя больше всего удивило, что ты интересного узнала про Украину. Было интересно узнать про вышиванку, про подсолнух, послушать украинские песни. И еще понравилось говорить на украинском, но было сложно. Ну что, отлично. Спасибо огромное, Наталья, что вы нашли время и приехали вместе со мной из Шишак в Миргород на эту запись. Зоя, спасибо тебе, что ты мой напарник. Тебе тоже спасибо. Какой у меня вежливый ребенок. Всем спасибо огромное и до побачення. До побачення. До побачення. Мы благодарим Наталью Просольченко, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию в Миргороде 37600 Production. Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Урубамба»!